Лежа возле Ковшова, Андрей зажмурил глаза, старался слушать только шелест трав и пение птиц, но человеческие голоса были сильнее, и тот чудный горний свет никак не мог опуститься до земли, чтобы хоть чуточку очистить души измученных людей. Потом эшелон тронулся, качнулись стены вагона, тряхнуло пол на первом стыке рельсов. Андрей, словно дитя, в зыбке вновь ушел в сон и спал, пока качало. И сразу же ему начал сниться огромный каменный дом на берегу Москвы-реки. Будто бы он живет в этом доме на седьмом этаже, в комнате, похожей на гостиничный номер. Но ему кажется, что это его дом. И вдруг начинается землетрясение. Дом качается, на глазах хлопаются стены и обрушивается штукатурка. Андрей кричит, что нужно уходить, бежать на улицу, иначе придавит обломками. Но люди, окружающие его, удивительно спокойны и ленивы, отговаривают, дескать, ничего страшного, потрясет и успокоится все. Будто это берег реки сползает в воду, и как сползет, так все станет на свои места. Наконец, прямо на голову начинает обрушиваться потолок, и только тогда люди бегут из дома. Андрей оказался на улице у самой воды, но в это время вспомнил, что в доме еще очень много людей, которые не верят в землетрясение и не хотят выходить. Он сговорил каких-то мужчин и пошел назад в подъезд и увидел на первом этаже глухонемых и слепых женщин. Он стал им кричать, объяснять, что сейчас дом завалится, а уже шевелились стены и трещины, как молнии, расчеркивали их. Но женщины ничего не слышали и не видели. Тогда он насильно повел их на улицу, но они вырывались, совершенно не понимая, куда их тащат. И едва он вывел их, как дом обрушился, завалился, сложившись в высокий холм, и пыльный столб повис в воздухе. Земля успокоилась, и Андрей проснулся с ощущением страха. Ковшов бредил, сипел, кому-то приказывая рубить пол. А в вагоне решался вопрос, выбросить Ковшова сейчас или подождать, когда эшелон снова тронется, и на ходу спустить тифозника под колеса, предварительно расширив дыру в полу. Тогда бы охрана не узнала, что в вагоне есть отдушина из этого ада. Решили, что лучше сбросить на ходу. Однако оставался еще один очень важный вопрос. Требовался доброволец, который бы взялся за это дело. И вот добровольца никак не находилось ни в одной партии. В год 1909. В последнем классе гимназии Андрей все глубже начинал чувствовать тоску. Она возникала не сразу и даже не в юности. Корни ее тянулись из глубины, из детства. Только тогда многие чувства были непонятны и воспринимались как неотвратимая часть жизни. Детское желание спрятаться где-нибудь на сеновале или в конюшне, забиться в уголок, чтобы затаить дыхание, оцепенеть и на какой-то миг стать слепым и глухим, теперь незаметно переросло в жажду одиночества. Сидя на уроке, он думал, как приедет домой, заберется в комнату на чердаке дядиного дома, где хранилась старая и ненужная церковная утварь, и старинные, давно сломанные напольные часы, и станет смотреть в маленькое оконце на осеннюю улицу. Он предвкушал уединение и уже волновался в ожидании его. Он знал, что в комнатке это и печально, а на улице и вовсе тоскливо и серо. Однако именно это притягивало Андрея, привораживало, как может привораживать только огонь. Неясные в детстве чувства сейчас обострились и стали понятными. Дядя видел такое его состояние и старался не мешать. «Это ты с Богом говоришь», — как-то раз заметил он, глядя на Андрея благосклонно и с любовью. Поздней осенью, в этот год, когда уже выпадали первые зазимки, Андрею захотелось ездить домой, в Березино. Дядя не противился. В последнем классе гимназисты чувствовали себя полустудентами, жили вольно, по своему усмотрению —